Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 37. Вкуси выгоды от использования этого инструмента, и ты будешь требовать, чтобы тебя выпустили к зверям. Но по окончании семестра вы все равно будете выходить за пределы города, чтобы увидеть настоящих магических зверей. Я посмотрю, захочешь ли ты встречаться со зверями после. Экскурсии на поле боя? Муфань слышал об этом. Так это и есть настоящая практика магической школы. Каждый маг должен пройти это испытание. Мы не признаем магов, что с ними сидят. Однако реальная сила появляется тогда, когда человек встречается с магическим животным. Я буду рассматривать эту идею всерьез. Нет, это не будет сражением. Это поездка, даже не экзамен. Моя единственная надежда в том, что студенты смогут успокоиться и обдумать свое будущее. То, как они хотят жить. Многозначительно сказал Тан Юэ. Сказав это, учительница поспешила покинуть крышу. Прежде чем Мо Фань успела что-либо сказать, облако телепорта скрыло ее с собой. Будто ее здесь и не было. Мо Фань уже второй раз наблюдал за этим действием. Она и в самом деле просто растворилась в воздухе, исчезнув без следа. Он поспешно спрыгнул с бака и посмотрел в сторону общежития для учителей, застав спину учительницы, которая уходила в здание. Что это за заклинание? Из всех элементов Мо Фань знал лишь элемент ветра, способный на быстрое перемещение, заставляя быстро двигаться. Однако магия учителя была быстрее, чем ветер. Да и ветер здесь был ни при чем. «Это так круто, когда я смогу выучить нечто подобное!» «Я слышал, что если маг достаточно силен, то он может пробудить свою силу во второй раз!» «Эта учительница, кажется, маг промежуточного уровня!» «Похоже, я должен крепко держаться за учителя!» «Я слышал, что в конце семестра нас разошлют для магической тренировки!» «А? Мы будем что-то изучать!» «Они отпустят нас за границу!» «Ох, я слышал от своего друга, что есть магические звери, которые любят лакомиться людьми. Я не хочу идти». «Ты не можешь пропустить это. Это обучение связано с вступительным экзаменом. Результаты пришлют в университеты». «Это просто обучение. Чего нам бояться? Мы маги. Если мы встретим зверя, то достаточно немного льда, и он превратится в эскимо». «Но я слышал, что магические звери очень мощные. Даже учитель по изучению магических зверей говорил, что с ними нельзя бороться в одиночку. Ни в коем случае». Так, как и сказал учитель Тан Юэ, сразу после окончания семестра все студенты будут сопровождаться для поездки на поле боя. Если что-то пойдет не так, то они могут столкнуться с поистине мощным зверем. Все студенты посещали класс по изучению зверей. Однако, хоть они и изучали их, они не видели их вживую. Интернет и видео не помогали обуздать любопытство. Именно поэтому студенты так бурно реагировали на новости о поездке. На экскурсию на поле боя сначала поедут ученики элитного класса, те, кто уже может контролировать свои 7 звезд. А вскоре некоторые из них смогут изучить свои первые заклинания. Несмотря на то, что они только освоили магию, школа рискнула отпустить их в эту поездку. Будь они простыми людьми, то не выжили бы. Время летит как стрела. В настоящее время уровень магии Мо Фаня успешно прогрессировал 5-6 раз лучше, начиная с ежегодной оценки, благодаря его маленькому кулону. Будь то удар молнии или огненная волна, он отлично мог их контролировать. Так как он показал элемент огня на ежегодной оценке, то именно его и изучал Мо Фань. Теперь на создание огненной волны уходило 3 секунды, а на удар молнии – 4. По сравнению с остальными учениками элитного класса, у которых этот процесс занимал от 5 до 10 секунд, скорость Мо Фань можно считать самой лучшей. В элитном классе 100 учеников. Их разделили на 5 групп по 20 человек. Каждая группа имеет своего сопровождающего учителя и двух инструкторов, которые и будут их гидами на поле. Также каждая группа получит собственный автобус, который перевезет молодых магов по безопасному маршруту в горы Сюэфэн. Название переводится как «Снежный пик». Эта гора является постом, очень важным постом для союза охотников, построенным в этой долине для того, чтобы служить в качестве разведки и получать важные материалы для города Бо. Как я говорил вам ранее, эти посты расположены вокруг города Бо, вокруг безопасной зоны. Но в некоторых местах звери могут прорваться. Так что, если вы не уверены в своих силах, то лучше оставаться в безопасной зоне. Если не хотите стать обедом, объяснял учитель по изучению животных. Вокруг постов Союза Охотников, Магической Ассоциации или других кланов каждый день патрульные проводят осмотр, чтобы предупредить город в случае опасности. С такой большой территорией дежурят здесь без передышки. Однако такие места обитания, как леса и долины, а также горы, остаются без должного осмотра ввиду проблемной местности. Даже если у нас будет очень много магов, нам не удастся уничтожить всех зверей со всеми их пещерами и неясными местами обитания, говорил охотник-капитан третьей группы, а также один из инструкторов, Ло Юньбо. Ло Юньбо – загорелый и весьма красивый мужчина. Некоторые девушки из его команды не могли оторвать от него глаз. Он превратился из инструктора в идола для поклонений и обожания. Его помощником была женщина по имени Пань Ли Цзюнь, которая была такой же загорелой и немного худощавой. Она сильно отличалась от университетских девушек. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.